Чтобы понять это, мне достаточно оглянуться и понять, что мой день проходит как по часам. После Бемонт-Корта я переехала обратно домой. Мы с папой по-прежнему ссорились. Однажды он сказал мне: «Я не потерплю, чтобы ты игнорировала мои желания». Я сказала ему, чтобы он катился к черту. Я до сих пор помню, что отец тогда сказал. Тогда я не поняла, что он имел в виду, но теперь понимаю. Он сказал: «Мелли, ты живешь в моем мире. В любой момент я могу забрать его у тебя». Именно это он и сделал. Отец забрал у меня весь мир. Я осталась совсем одна, в уголке ада. Документальный фильм производства студии Netflix «Мелани Лэнг. Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Лола. Нелл позвонила нам в марте и спросила, слышали ли мы что-нибудь о Мел. Джесси. И в апреле. Лола. И в мае. Нелл. Я позвонила всем, о ком могла вспомнить. Я каждый день звонила сэру Питеру и Заре. Они не отвечали. Должно быть, я раз 20 позвонила Фину перед тем, как он наконец мне перезвонил. Он волновался за Мел и спросил меня, что, по-моему, происходит. Я ответила: «По-моему, сэр Питер где-то насильно удерживает Мел», и Финн, оказывается, тоже начал так думать. После этого мы оставались на связи. Первая пара участников движения «Спасите Мелани». Отчет персонала клиники Сивью. Дата 24 апреля 2022 года. Инициалы сотрудника Т.Х. Пациент запросил купальник. Пациент проводит длительные периоды времени на пляже. Запрос передан СС. Дневник. Страницы 28-29. Все еще апрель, / может быть май. Когда мне было 19 лет, я совершила глупую ошибку. Я позволила вещам выбить меня из колеи. Я страдала похмельем, много пила и не мыслила ясно. В конце концов я оказалась в больнице, где мне промыли желудок. Если я снова пыталась покончить с собой, то почему меня не отправили в больницу? Почему мне не промыли желудок? Вместо этого я проснулась здесь с туманом в голове. Вино не очень хорошо сочетается с Занаксом. Мне надо проверить телефон. Я правда в ту ночь позвонила отцу? Если мне было грустно или нужна помощь, я бы позвонила Нелл. Плюс, какие таблетки я бы выпила? Не то чтобы у меня по квартире валялись сотни болеутоляющих. И я точно знаю, что не покидала квартиры, чтобы их купить. Отец лжет. Это звучит вполне резонно. Я бы не пыталась покончить с собой. Я бы никогда не оставила своих детей по доброй воле. Вот что случилось, как мне кажется. Отец дожидался возможности притащить меня сюда. Этот дом — моя тюрьма. Он не за половину дня его собрал. Дом стоял здесь и ждал меня. Мне кажется, отец прочитал о том, как я пошла к Фину, и о приезде полиции. Мне кажется, он увидел возможность и воспользовался ей. Сколько же он ждал этой возможности? Недели? Месяцы? Годы? Черт! Я чувствую, как будто меня заманили прямиком в его ловушку. Мы как муха и паук. И отсюда не выбраться. Помогите! Документальный фильм производства студии Netflix. «Мелани Лэнг. Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. В начале апреля 2022 года, спустя 6 недель после исчезновения Мелани, ее поклонники начали задавать вопросы в социальных сетях. Где Мелани Лэнг? Все ли с ней в порядке? Она еще жива? Поклонники Мелани хотели получить свежие новости. Лэнг Косметикс, Лэнг Хотелс и семья Мелани продолжали хранить молчание. Нелл. Ни одну меня уволили из Лэнг Косметикс после исчезновения Мелани. Зара избавилась от всех, кого она считала преданными Мел. Все произошло не сразу. Зара вела себя очень хитро. Кого-то перевели из Лэнг Косметикс в Лэнг Хотелс. Кого-то переманили к себе предложениями, от которых невозможно отказаться, конкуренты. Произошло несколько сокращений, но их было не настолько много, чтобы кто-то, кроме меня, заметил их. Насколько было известно деловому миру, насколько было известно общественности, прессе, фанатам Мелани, все шло своим чередом. Финн. К началу апреля в Твиттере начались какие-то бурления. Подписчики YouTube-канала Мелани хотели знать, где она. Было много предположений на эту тему. Я читал теории о электрошоковой терапии и психиатрических клиниках. Я видел, как другие говорили, будто она уехала на Барбадос с тайным любовником. Немало людей предположили, что она сделала пластическую операцию, которая не удалась. Нелл хотела высказать свои теории, но я опасался отрицательной реакции. К тому же на тот момент мы еще ничего не знали. У нас не было никаких доказательств. Последний раз, когда Мел выходила на связь, была публикация ее видео, в котором она сообщила всему миру, что берет отпуск. Я не хотел слишком рано привлекать внимание к нашим опасениям на случай, если мы ошиблись, и потому что думал, если нас разорвут на части в прессе, то это сделает любые будущие заявления менее правдоподобными. Поначалу мы с Нелл верили, что сэр Питер где-то прятал Мел, но иногда на поверхность всплывали воспоминания о поведении Мел, о том, когда она не покидала дом и часами лежала в ванне. И я думал, что, может быть, Мелани была где-то в безопасности и ей оказывают помощь. Я предложил Нелл завести несколько фейковых аккаунтов в Твиттере. Они стали ее работой. Поначалу она сделала 3 аккаунта и начала накапливать подписчиков. Прошел где-то месяц до того, как Нелл начала пользоваться этими аккаунтами, чтобы подогревать всеобщий интерес к Мелани.